Глава 42. Было очень приятно с вами познакомиться, мисс Каролина. Джейд, партнер Александра, осторожно касается губами моей ладони. Надеюсь, вам понравится время, проведенное в Абу-Даби. Мне тоже было приятно. С улыбкой отвечаю я, приятно смущенная этой старомодной галантностью. Мне уже все нравится, кроме разве что жары. Выпустив мою руку, Джейд отступает назад и смотрит на Александра, наблюдающего за нами со стороны. «Мой друг, в вашей команде потрясающие женщины. Берегите их». Татьяна и Ирина, сидящие за столом, роняют восторженное «спасибо» и улыбаются от души. Несмотря на незнакомую компанию, где практически все присутствующие старше меня вдвое, вечер получился приятным и непринужденным. О работе говорили мало, больше об отвлеченном. Обсуждали восточное гостеприимство, местную кухню и традиции, политическую ситуацию в мире и кризис строительного рынка. Помахав Джейду и Кевину на прощание, я возвращаюсь за стол. Десертные тарелки убраны, вместо них стоят пузатые чашки с чаем каркаде. «Выпьем», — шутливо произносит Денис, поднимая свою. «За отличное начало вечера». «И за не менее увлекательное его продолжение», — добавляет Татьяна, чокаясь со мной. «А что, будет продолжение?» На всякий случай переспрашиваю я, будучи уверенной, что вечер подошел к концу, и скоро мы все разбредемся по номерам. «Это уж как босс скажет», — хмыкает она. «Но обычно программа первого дня включает минимум 2 заведения. Тем более, что мы сегодня такие красотки». Она выразительно окидывает взглядом свое белоснежное платье-футляр от Lanvin. Все же стоило дожить до 45, чтобы обзавестись личным стилистом. Спасибо за это нашему обожаемому Александру Вадимовичу. Спасибо за что? Звучный голос Александра раздается рядом со мной. Я все пропустил. Нужно было кое-что с Кевином обсудить с глазу на глаз. Выдвинув стул, он садится рядом. Наше соседство в этой поездке становится традицией. «Обсуждаем с Каролиной продолжение банкета», — поясняет Татьяна. «Наша муза собралась возвращаться в номер, а я говорю ей не торопиться. Ужином первый день форума обычно не заканчивается». «Думаю, Каролина устала с дороги». Голос Александра меняется, становясь строгим и нетерпящим возражений. «Так что ей действительно стоит как следует выспаться». Нахмурившись, я смотрю на свои руки. «Меня что, только что отшили?» «Я действительно планировала после ужина вернуться в номер, но почему Александр вдруг решает за меня, словно я неразумный ребенок, забывший о распорядке дня?» Протянув неопределенное. Татьяна придвигает к себе стакан, делая вид, что всерьез увлеклась чаепитием. В отличие от нелюдимой Ольги, с которой мне удалось обменяться от силы десятком фраз, Татьяна с первых секунд располагает к себе открытостью и дружелюбием. И оттого мне вдвойне неловко перед ней. «Я пойду прогуляюсь», — громко говорю я, поднимаясь из-за стола. Александр выразительно буравит взглядом мою переносицу, что ничуть меня не смущает, потому что именно этого я и хочу. Чтобы он понял, что причина моего ухода заключается в нем. Едва ли будет уместно спорить о личных границах в присутствии его сотрудников, да и делать вид, что его высказывание меня не задело, выше моих сил. Вежливо улыбнувшись хостес, я выхожу на улицу. Дневной зной поубавил свой пыл, но после 20-градусной прохлады кондиционеров его дуновение все еще кажется агрессивным. Запрокинув голову, я разглядываю повисшую луну в небе. Вот же совпадение. Когда мы с Александром столкнулись во дворе того японского ресторана, она выглядела ровно так же. Узкий серебристый серп с вкраплениями золота. Знак новолуния. Дверь позади хлопает. Щиколотки коротко лижет прохлада. Учащенный сердечный ритм усиленно набирает скорость. Аромат моря и пряностей не дает шанса усомниться в том, что мой сигнал был правильно понят и принят. «Уже стемнело, а температура едва ли опустилась ниже 30 градусов». Лицо Александра оказывается прямо передо мной. «Дай угадаю, я тебя обидел?» Мне требуется сделать над собой усилие, чтобы так запросто посмотреть ему в глаза. Пусть я встречаюсь с Марком, и между нами ничего не может быть, Находиться наедине с Александром для меня по-прежнему испытание. Да, мне были неприятны твои слова. Если мое присутствие по какой-то причине нежелательно на любом из мероприятий, тебе стоит сказать мне об этом заранее. И это не будет поводом для обид. В конце концов, ты заказчик, а я исполнитель. Но когда ты в присутствии коллег принудительно отправляешь меня спать, это выглядит унизительно. Мне ведь не... Я тебя понял, и я абсолютно согласен. Перебивает Александр. Такое поведение с моей стороны недопустимо. Поэтому давай прямо сейчас проясним. Твое присутствие на любом из этапов форума, будь то официальная или развлекательная часть, меня не тяготит. Нисколько. Почему я так сказал? Нахмурившись, он несколько секунд смотрит в сторону и снова находит меня глазами. Его голос становится тише, приобретая забытые ноты доверительности, так очаровавшие меня 1,5 года назад. Наверное, потому что Кевин принял тебя за мою спутницу. Мне стало не по себе, и первой реакцией была попытка дистанцироваться. Думаю, не стоит объяснять причину. Это было несправедливо по отношению к тебе, и за это я прошу прощения. Буду рад, если ты продолжишь празднование вместе с остальными как полноправный член команды. Извинения принимаются. Я сдержанно улыбаюсь, давая понять, что не обижена, пока в голове прокручиваются вероятные причины того, почему Кевин так подумал. Потому что Александр сидел рядом? Потому что сам подливал вина? Уж точно не потому, что мы смотримся вместе. Но для дальнейшего комфортного сотрудничества мне бы хотелось прояснить кое-что заранее. То, что я младше тебя и остальных членов команды, не означает, что у меня нет принципов и сформированного взгляда на жизнь. Я прекрасно помню обо всех нюансах наших отношений, и моя совесть абсолютно чиста. То, что случилось 1,5 года назад, было 1,5 года назад. С тех пор многое изменилось, и я в том числе. Ситуация не требует твоего дополнительного контроля. Даже в темноте я вижу, как меняется выражение лица Александра. Из вдумчивого и напряженного, становясь удивленным и даже чуточку растерянным. «Я рад это слышать», — произносит он спустя паузу. «Но я и не думал в чем-то тебя обвинять». «Это хорошо». Я киваю на дверь. «Нам, наверное, пора вернуться, чтобы другие не заскучали». «Да». Александр смотрит на часы. «Тем более, что через 40 минут у нас забронирован стол в лаунж-баре». «Тогда вам действительно стоит поторопиться». Его пристальный взгляд оставляет жгучий след на моей щеке. «А ты разве не присоединишься?» Я с улыбкой качаю головой. «Нет, я действительно устала после перелета и предпочту как следует выспаться. Желаю вам хорошего вечера».